Номер 26. Кайл. Территория кампус. Ложь Одноглазого. Факт. У жнецов как у светлых, так и темных отсутствует репродуктивная система. Появление новых жнецов происходит по запросу к Создателю Всего Сущего, к Богу. Покинув штаб ночнорожденных после сдачи рапорта, я обрел в неизвестность, поглощенный мыслями об Эллен. После той ночи в обсерватории мы не виделись 3 дня. Да и до того я уже долго не мог поговорить с ней про спарринг с малолетним волком и ее разговорами с кем-то невидимым прямо посередине схватки. Как зритель, я видел каждый их шаг. Эллен не убила волчонка, просто оставила ожоги. Но больше всего меня смутило то мгновение, когда она завела разговор с невидимым собеседником. Общение на расстоянии могли провернуть только очень опытные сенсоры, либо редкие ночнорожденные, используя телепатию. Кто же? Ночнорожденные телепаты были безвылазно завалены работой. Город, живший по принципу современного людского мира, не использовал телефонию и нуждался в коммуникациях, как живые нуждаются в воздухе. Со стороны барьеров почти все сенсоры работали в штабе, и для них существовал закон о запрете подобной деятельности против воли Эфелиана. Поэтому оба варианта были маловероятны. Оставались только жнецы. Но это посчитают преступлением в любом случае. Имелись ли другие варианты? Обдумывая все произошедшее в последние дни, я с досадой осознал, что самому мне не разобраться, и решил обратиться за помощью к одноглазому другу. Темные улицы наполнялись гуляками. Настигнув дежурных смотрителей, я нашел среди них жнеца и попросил связаться с Сейджи для встречи на нашем месте. Дежурный не задавал вопросов, просто выполнил мою просьбу, напоследок пробурчав в воротник. «Опять вы оба темните. Снова будут проблемы». Как только я оказался у пруда, меня уже ждал одноглазый друг. Он стоял у дерева, мертвецкое лицо скрывало листва. Сейджи выглядел старше меня, хотя по факту уступал по годам. По крайней мере, он сам так говорил. Но никто не знал, сколько лет ему было на самом деле. А черная повязка на глазу добавляла жнецу возраста. «Что хотел?» Сейджи перешел к делу. «Мне кажется, с Эллен что-то не так. Я видел ее первое появление на корте. Все обошлось только ожогами, но уверен, в ее голову кто-то вторгся. Я обдумал все возможные варианты, но все сводится к тому, что это происходило не снаружи. Странно, не находишь?» Реакции не последовало. Услышав о потомке огня, Сейджи и уцелевшим глазом не моргнул. «Я подумал, что о проблемах извне смогу узнать подробнее у тебя», — настаивал я. «Если разговор действительно велся изнутри, возможно, это могли быть последствия барьера, который наложили на нее, когда дикарка только пришла в город». Предположение неплохое, но меня не покидало предчувствие, что все было не так. «Я собираюсь навестить ее сегодня». «Тебе разве не сказали?» — поспешно спросил он. «Эллен приболела. Смотритель должен был предупредить тебя, что у нее появилась аллергия на одно из местных растений. Поэтому прописали постельный режим на 3 дня. Сегодня последний день. Сегодня нельзя». «Ты так и не встретился с ней?» «Нет». «А как ты тогда узнал про аллергию?» «Случайно, когда общался с дежурным смотрителем. Он знает, что я знаком с тобой. И, кажется, он в курсе, что ты знаком с Эллен, поэтому и передал». С Эллен мы не виделись 3 дня. Ее сопровождающий по каким-то причинам не появлялся в штабе, да и время адаптации вроде как подошло к концу. Возможно, он попросил дежурных приглядывать за Эллен, потому что по старой памяти не доверял огню. А Сейджи частенько появлялся на поверхности. Видимо, так и узнал об аллергии. «Моя мертвая оболочка нуждается в трансе. Я должен удалиться», — резко выдал Одноглазый. Он запнулся, будто забыл что-то добавить, и произнес. «Здесь я должен сказать «извини», и мне жаль». Подобные слова, которые несли в себе эмоции, всегда звучали странно из его уст. Неестественно. Но меня это никак не смущало. «Я думаю, Кэлен, тебе лучше сейчас не ходить», — напоследок добавил он. «Живому нужен покой». «Если что, ты знаешь, как со мной связаться». Не дожидаясь ответа, я направился к выходу из зоны. Сейджи почему-то остался на месте, и я подумал о том, что жнец что-то скрывает. Мои плечи заметно потяжелели. Кажется, с этим мне придется разобраться уже самому. Но не сегодня. «Прям всю ночь!» — выкрикнул Джозеф с набитым ртом, запивая 4-й кружкой эля. «Да тише ты!» Я не мог не притащить в бар близкого мне Эфелиана после приключений с Эллен в обсерватории. Мне нужен был разговор. Не о работе и с кем-то живым. Я не ожидал, что она сама. Обескураженно выдал я. «Монс, у меня внутри все вертится, как в центрифуге». «Посмотрите-ка на него! Растерянный, как девственник после первой свиданки!» Джозеф задорно рассмеялся. «Не ожидал он! А чего ты ожидал-то?» Волк допил кружку эля, вытерев седые усы рукавом клетчатой рубашки. «Лучше скажи мне, что делать. Я перешел черту». «Я тебе сказал еще тогда, возле студенческих корпусов. Не лезь в жизнь живых. Но ты меня не послушал. А теперь просишь совета, как угомонить мертвое сердце. Ну и дурак же ты, старый хрыч. Лучше закажи мне еще эля». Он потеребил усы. «Я не советчик в подобных делах, мальчишка. Сам сделал шаг, дурачье ты мертвецкое, зная, что ночнорожденные умеют чувствовать. Или возомнил себя бесчувственным жнецом. Думал, поиграешь, и ничего тебе с этого не будет. Джозеф, не повышай голос на старших». Волк погрозил пальцем. «Раньше нужно было включать свои гениальные мозги и пользоваться ими, пока они еще не заглохли из-за твоей глупости и похоти». «Советчик, ты вправду бесполезный», — бросил я и вкрадчиво спросил, было ли мое желание сблизиться с ней ошибкой. Старый волк откусил кроличью ножку, облизываясь, и пробормотал. «Ты должен разобраться сам». «И как же?» «Ой, дурак ты! Это ж так просто!» С насмешкой возмутился он. «Сам себя спроси, сожалеешь ли о своих чувствах?» Рука машинально коснулась подбородка, пока я пытался понять, что должен ответить. «Болван!» — вскрикнул Джозеф. «Не включай мозги! Убери руку с подбородка и просто ответь как есть!» Я помедлил, но в результате ответ вырвался сам. «Нет». Джозеф перевел на меня мягкий, но мудрый взгляд. Взгляд того, кто успел увидеть жизнь во всех ее красках. Теплая улыбка коснулась морщинистого лица, и старик довольно произнес. «Ты сам ответил на свой вопрос». Разговоры подобного рода случались у нас редко. Вся моя жизнь в Белом городе была посвящена работе, пока порог кампуса не переступила потомок огня. Потому я даже немного смутился. Мальчишка Кайл, оказывается, сопливый романтик. Всю ночь да под звездным небом. Джозеф помахал бармену пустой кружкой, а после с грохотом дважды стукнул ею по столу. Так делали этнические эфилянские волки Монсден. Стучать надо было громко, чтобы бармен услышал, но так, чтобы не разбить пивную кружку. Мансианские тонкости старых поколений. Когда кружка разбивалась, весь бар демонстративно ржал. «Мне 97. Следи за словами». «Для меня ты все равно мальчишка». Джозеф растрепал ладонью мои кудри. «Не возмущайся. Составь мне компанию и позволь старику вдоволь напиться хмеля. Кому я еще нужен? Дряхлый, никчемный, пьющий садовник». «Ты мне как отец». Он замер. Лицо стало серьезным, будто Джозеф услышал о чьей-то кончине. Я и вправду не должен был этого говорить. Древние ночнорожденные, равнявшие живых, как своих родственников, подписывали им смертный приговор. Но в баре было достаточно шумно, поэтому я не переживал на этот счет. «Ничего не отвечай». Я заказал очередную порцию эля. Кружка вмиг оказалась на нашем столе. «Кстати, как твой одноглазый дружок встретил девчонку огня?» — внезапно спросил волк, и я напрягся. «Никак. Она, насколько мне известно, так и не встретилась с ним. И я предупредил Эллен быть осторожной с Сейджа». Почему-то, упомянув жнеца, я почувствовал необъяснимую тревогу, прорастающую где-то на подкорке, как сорняк. Или это было плохое предчувствие? Я не понимал. «А что насчет Камня Ярости из легенды старых фанатиков?» Джозеф отхлебнул из кружки, снова намочив седые усы. «Ищешь реликвию ради мести отцу?» «Да». «Нет». «Врешь же! Ну и мон с тобой. Не стану отговаривать. Все равно опять не послушаешь». Возмутился он, заставив меня невольно улыбнуться. «Я непослушный столетний проказник». «Знаю, просто...» — он понизил тон. «Хочу предостеречь несмышленного мертвого мальчишку от последствий. Все, кто пускался в погоню за силой камня, сгнили от безумия и ярости. Дерево из легенды-то нет уже сколько веков. Никто не спасет тебя, если...» «Еще не хватало, чтобы древнего хищника кто-то спасал». «Монс, крепись, мальчишка», — понуро отозвался волк. «И что насчет огня? Будь осторожен. Огонь завораживает, но стоит подойти слишком близко». «Я знаю, Джозеф», — на выдохе обронил я. «Не читай морали и пей эль. Сегодня ты мой гость». В тот день я покинул бар, оставив старого эфилянского волка упиваться элем за мой счет. Но тогда я не соврал. Джозеф и правда был для меня как отец.